Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Хочу рассказать о новом способе развода, который появился на Авито. В общем, ребята из 90-х, я так понимаю, вернулись и пытаются с помощью сайта Авито и с помощью продажи автомобиля отжать денежку очень хитрым способом. Развод начинается на Авито. Подается объявление о том, что продается автомобиль, в нашем случае это Mitsubishi L200, за 550 тысяч рублей. После того, как объявление провисит на Авито, ну, некоторое время, скажем так, неделю, цену прогибают в два раза. Да, в нашем случае цену опустили до 250 тысяч рублей. Сделали это для чего? Для того, чтобы привлечь потенциального клиента, покупателя этого автомобиля побыстрее, да, ну и как бы подготовили, соответственно, адекватное объяснение, почему цену прогнули в два раза. Наш подписчик позвонил этим ребятам, его цена в 250 тысяч заинтересовала. После того, как он пообщался, узнал детали по автомобилю, по состоянию, он задал такой вопрос, почему цена автомобиля упала в два раза. Ему дали адекватное объяснение этому делу. Сказали, что срочно понадобились деньги, человек попал в больницу и срочно нужны деньги на операцию. Как бы ответ адекватный, хотя им часто пользуются, но тут мы видим немножко другую ситуацию, что цена изначально была нормальная и, видимо, у человека реально что-то произошло неприятное, поэтому цена была снижена в два раза. Очень хитро, согласитесь? В общем, после того, как были оговорены детали, где, когда встретиться, состоялась эта встреча, человек осмотрел автомобиль, его все устроило, и, соответственно, он начал диалог вести уже о том, что как будем оформлять договор купли-продажи, сами там сделаем, либо поедем в контору. В общем, ему сказали, дружище, а в смысле договор? Тут же сейчас еще надо в мастерскую съездить, разобрать все. Ну, подписчик удивился, конечно, в смысле, что разобрать? Ну, ему говорят сразу в лоб, ну ты же кузов покупаешь, все агрегаты, все это отдельно продается. Он, секундочку, какой кузов? Речь шла об автомобиле. Нет, я вам сразу сказал по телефону, что за 250 тысяч продается один кузов, как бы. Тут уже подъезжают еще ребята, которые как бы, ну, из лихих 90-х, да, все в черненьком, на черной машине притонированные. И уже начинается психологический прессинг. Типа, что ехали еще трое человек, хотели приобрести данный автомобиль, мы им отбой дали, потому что вы сказали, что серьезно все, забираете 100%. И мы как бы потеряли потенциальных клиентов. Ну, естественно, человек уже пугается, когда, грубо говоря, четверо человек начинают такой моральный прессинг, да, еще и запугивать чего-то как-то, потому что на самом деле ситуация, если она на самом деле была бы такая, как ее преподносит мошенник, она не очень правильная, да, со стороны покупателя. Но это же развод, и покупатель это понимает. Поэтому он как бы говорит, ребята, ну вы что, о чем вообще речь-то? Мы же на всю машину договаривались, какая разборка, какой кузов, зачем мне один кузов, типа того. Ну и, естественно, тут уже идет, скажем так, такой прессинг психологический, типа, либо ты сейчас вообще тут будешь лежать у нас в пинки, мы тебя прогоним, либо ты сейчас нам платишь какую-то неустойку, потому что на самом деле деньги срочно нужны, клиенты потеряны и все такое. И человек, который попадет в эту ситуацию, он реально испугается, он отдаст и 30, и 50 тысяч, лишь бы ноги унести с этого места. Но наш подписчик оказался не из робкого десятка. Он приехал на встречу с пневматическим пистолетом, который у него был в кармане. И он в нужный момент его вынул и создал вид, что это боевое оружие у него. Естественно, ребята свой пыл поумерили, когда увидели ствол. Ну и, соответственно, у нашего подписчика появилось время на то, чтобы прыгнуть в свой автомобиль и унести ноги оттуда. Что он и сделал. В общем, ребята, я что хочу сказать все по этому поводу. Вот видите, вы объясняете, объявление на Авито, да, автомобиль, подозрительно низкая цена, обходите его стороной, потому что такие автомобили, они либо имеют проблемы по документам, либо какие-то у них там залоги, кредиты, ну куча-куча может быть ограничений, которые как бы мало принесут вам счастья, если вы такой автомобиль приобретете. Существует много оценочных калькуляторов в интернете, если вы нацелились на какую-то марку, если вам лень поштудировать сайты, посмотреть года выпусков, сопоставить цену автомобиля и его год выпуска и состояние, просто введите в этот калькулятор марку автомобиля, год выпуска, ну все параметры, и вам этот калькулятор покажет, сколько такой автомобиль стоит на российском рынке, даже в вашем регионе, не то что в России. И вы избежите кучу проблем, потому что вот такие вот предложения, они реально кучу проблем людям создают. Как говорится, бесплатный сыр, он только в мышеловке. Поэтому еще раз повторяюсь, если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, обходите боком такие объявления, краем, стороной, называйте это как хотите. Потому что если вы окажетесь, не дай бог, в такой ситуации, то будет печальный исход 100%. Потому что не все люди, которые едут посмотреть автомобиль, берут с собой оружие и готовы к любому развитию событий. Но наши ребята просчитались, они дали объявление о продаже не того автомобиля. Потому что Mitsubishi L200 это такая марка, но ей пользуются охотники, рыбаки, там, любители бездорожья. Ну, скажем так, такие люди, которые лохами редко бывают. Поэтому попасть на лоха в этом случае было надо умудриться мошенникам нашим. Поэтому, ребят, повторяюсь, не ведитесь такие объявления. Смотрите, изучайте рынок, берите цену среднюю и покупайте хорошие автомобили. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира!